Глава 7. Рен. С каждым шагом, который Рен делала по направлению к скалам, ей приходилось заставлять себя не оглядываться на постепенно уменьшающийся домик бабушки и дедушки Роуэна. Если бы она посмотрела на него, то бросилась бы обратно к Бритте, где тепло и безопасно, и все было бы потеряно. Не оглядывайся. Она не оглядывалась, а черный каменный утес становился все ближе и ближе. «Преврати свое горе в ярость! Борись за то, чего лишилась! Защити тех, кто остался!» Чувство вины и боль разожгли тлеющий уголек ярости у нее внутри. И Рен вытерла выступившие на глазах слезы. Она успеет погоревать, но не сегодня. Сегодня она встанет во главе войны против врагов своего народа и победит. Рен приблизилась к самому краю утеса, и холодный ветер взметнул ее огненно-рыжие волосы, превратив в языки пламени, обрамлявшие лицо. Она закрыла глаза и с наслаждением прислушалась к яростному вою, вторившему ее ощущениям. Рен не потерпит поражения. Эльфы заплатят за содеянное. Она открыла глаза и постаралась сквозь дым и туман изучить идущее внизу сражение. Со склонов высоких утесов, образовывавших границу огромной бухты в форме полумесяца, низвергались водопады. Порывы штормового ветра разбивались о падающую воду, превращая брызги в 1000 водяных мелких игл, растворявшихся в воздухе. Корабли внизу покачивались в бушующем море, а в тумане периодически вспыхивали стрелявшие пушки. Рен скорчила гримасу. Как верлантийским кораблям удалось проникнуть в бухту? Это невозможно. Рифы и пушки на севере составляли их последнюю защиту. Однако эльфы забрались слишком далеко на юг, и это не сулило Лорну ничего хорошего. Корабли с оранжево-черными флагами противника растянулись до самого горизонта. Сердце ушло в пятки. Полномасштабное вторжение. Рыки драконов и низкий рокот тяжелой артиллерии наполнили ее уши звоном. «Сделай что-нибудь! Она остановит вторжение здесь и сейчас, ради покойной матери!» Покойного отца, возлюбленного и, самое главное, ради Бритты. «Я вас не подведу». Рен целеустремленно двигалась вдоль края утеса, пока не добралась до крутых ступеней, высеченных в скале. Об их существовании знали только самые привилегированные из драконьих всадников. Ступени уходили резко вниз. Она морщилась босыми ногами, ступая по влажному пористому камню. И лишь войдя в первую пещеру, ощутила, как сердцебиение замедлилось. Семья готовила Рен к этому. Бояться нечего. Она тяжело вздохнула, зашагала по пещере и вскоре добралась до второй лестницы, ничем не укрытой от стихии. С неба лил дождь, камни под ногами сотрясались от взрывов, а в ушах звенело из-за воя ветра и рева борьбы. Позаимствованная одежда натирала кожу, но она все равно была удобнее свадебного платья. В нем было бы еще хуже. Рен ускорилась и начала ступать увереннее. Ее колчан и лук висели на ремнях на спине. Через пару шагов она поскользнулась и на несколько ужасных мгновений действительно поверила, что упадет и встретит погибель раньше, чем успеет что-нибудь предпринять. Но затем сработали инстинкты. Она пальцами вцепилась в острые выступы и подогнула колени, перенеся вес тела на другую сторону, благодаря чему умудрилась удержаться на ногах. Не обошлось без травм. Рен зашипела, когда подняла левую руку и увидела, что стерла ладонь в кровь. Еще один повод обвинить эльфов. Наконец она достигла подножия утеса, и из-за прилагаемых усилий, требовавшихся для спуска по такой узкой и скользкой лестнице, все ее тело дрожало. Взглянув на высоту утеса, она решила, что в ближайшее время этот подвиг повторять не хочет. Черт возьми, ей повезло, что она выжила. Океан с грохотом разбивался о скалы, обдавая Рен морскими брызгами. Она попятилась от его голодных волн к скрытому за лестницей входу и продвинулась по каплевидной пещере дальше, пробираясь по гладким камням. Затем часто поморгала, чтобы глаза привыкли к темноте, и убедилась, что держится узкого выступа, опоясывавшего бушующий бассейн, находившийся посередине. Еще одна струя морской воды ударила ей в лицо и попала в рот. Рен выплюнула воду, хотя привкус соли даже придал ей сил. Чтобы найти рог из ракушки, висевший на кожаном шнуре в маленькой нише, потребовалось больше времени, чем она рассчитывала. Но девушка увидела перед собой раковину с изящно вьющимися спиралями, которые сходились в одном основании с тремя отверстиями. Она пережила множество сражений и каким-то образом осталась в первозданном виде. Негнущимися пальцами Рен обхватила рог и прижала его к груди. Ей велели использовать раковину только в самом крайнем случае, а сейчас, по ее мнению, этот момент настал. Рен поднесла рог к губам, приложила пальцы к отверстиям и начала играть драконью песню. В народных сказках, рассказываемых жителями Лорна, говорилось, что звук, издаваемый рогом, отличался в зависимости от того, кто в него дул. Рен никогда до конца в это не верила. Она слышала, как им пользовались другие всадники, и считала, что ее песня очень похожа. Она дула в рог до тех пор, пока в легких не осталось воздуха, а затем сделала глубокий вдох и продолжила. Она не останавливалась, и вскоре стены пещеры начали сотрясаться. Мелодия эхом отскакивала от камней, и Рен молилась, чтобы этого хватило. Она крепко стиснула раковину, и тут до ее ушей донесся знакомый гул. Из бассейна вынырнула Аврора. «О, как я рада тебя видеть!» — сказала Рен своему дракону. Повесив рог обратно в нишу, она бросилась к зверю. Ее дракон присвистнул и положил голову на каменный выступ. Рен упала на колени и с силой обняла Аврору за шею. В непогоду дракон был практически незаметен невооруженным глазом, даже когда находился рядом. Ее жемчужная чешуя приобретала цвет всего вокруг, отчего у Рен складывалось впечатление, будто существо рядом с ней было нереальным. «Пришло время сражаться, любовь моя. Ты готова?» — спросила она Аврору, целуя морду зверя. Отстранившись, Рен нежно провела рукой по лбу дракона. «Мы должны быть храбрыми». Дракониха тихо присвистнула и уткнулась носом в грудь Рен. Всадница обняла ее и позволила себе на мгновение утешиться. Драконы славились чувствительностью к человеческим эмоциям. Аврора всегда знала, когда что-то шло не так. «Их больше нет», — Рен произнесла ужасные слова вслух. Аврора заскулила и обдала горячим дыханием живот Рен. «Остались только Брита, ты и я». Она глубоко вдохнула и выпустила своего дракона, готовясь к тому, что должно было произойти. Рен встала и вытянула шею. Пришло время действовать. Она тихонько свистнула. Аврора тут же оживилась и прижалась боком к камню. Рен забралась на спину своего зверя и ухватилась за шею драконихи. Девушка устроилась между двумя шипами на спине Авроры, не обращая внимания на мгновенно пропитавшиеся водой штаны, и впервые за весь вечер почувствовала себя собой. Провела рукой по гладкому боку Авроры. «Вперед!» — скомандовала Рен с резким свистом и набрала воздух в легкие. Дракон нырнул под воду, всадница закрыла глаза и вцепилась в зверя как можно крепче, чтобы прилив не оторвал ее от спины Авроры. Все закончилось так же быстро, как и началось. Зверь вырвался на поверхность и прыгнул на высокую скалу, возвышавшуюся над морем. Рен стряхнула воду с волос и открыла глаза. «К небесам!» — воскликнула она. Аврора расправила крылья, поймала поток ветра и взмыла в небо, отчего у Рен скрутила желудок. Ее дракон несся по воздуху с такой скоростью, что Рен охватила эйфория. Ей всегда нравились острые ощущения от полета. Они приблизились к сражающимся солдатам, и по венам Рен разлился адреналин. Отец готовил ее к такому повороту событий всю ее жизнь, но она видела сражение впервые в жизни. Что уж говорить об участии. «Ты их не подведешь. Ты сделана из более прочного материала». Рен подтолкнула дракона с белой чешуей вперед. Они добрались до источника вспышек и хлопков вовремя. Находясь так близко к месту боя, Рен смогла разглядеть очертания кораблей и людей на борту, но затем слепящий дождь в сочетании со все сгущающимся дымом причинил боль. Глаза и горло болезненно защипало. Почувствовав дискомфорт всадницы, Аврора поднялась достаточно высоко, чтобы уйти от самого плотного дыма и дать Рен возможность по-настоящему оценить обстановку. Все еще хуже, чем показалось сначала. У Верлантийского флота в 3 раза больше кораблей, чем у Лорна. Судя по количеству судов, становилось ясно, что Драконьи острова защищал флот Лорна почти в полном составе. Еще несколько судов находилось в далекой рыбацкой экспедиции. Но Рен понимала, будь они здесь, ничего бы не изменилось. Это уже слишком. Солдаты, которых Рен видела на палубах верлантийских кораблей, были полностью экипированы. Блестящие металлические нагрудники, кожаные доспехи, копья, луки, стрелы и мечи в изобилии. В битве на расстоянии военно-морской флот Драконьих островов не имел себе равных. Однако верлантийцы подплыли слишком близко, и их воины могли перебираться на корабли Лорна и атаковать в рукопашную. Сухопутным войскам Лорна не оставили ни единого шанса. Пушки быстро приходили в негодность, ведь верлантийские солдаты поднимались на палубу и попросту уничтожали их. «Где все наши всадники?» Рен стала озираться, пытаясь разглядеть их. Затем справа от нее раздался пугающий свист пролетевшего мимо метательного копья, и она увидела, как солдат упал со своего зверя. Темно-бордовый дракон заревел и нырнул вслед за своим всадником. Рен разинула рот, сердце ушло в пятки. Это не может быть правдой. Вдруг рядом на своем большом драконе цвета шалфея пролетела всадница и закричала. «Поднимайся выше, Рен!» Лайра, ее командир. В воздухе просвистело еще одно копье, и Лайра увернулась, сделав переворот вместе со своим зверем. Рен босыми пятками впилась в бока Авроры, ее дракон взмыл вверх, и через мгновение с неба упал еще один всадник. Потом еще один, и еще, и еще. Казалось, не имело значения, что из-за клубов дыма, дождя и тумана видимость в воздухе была практически никакая. Куда бы ни целились верлантийские солдаты, с неба падал всадник Лорна. Откуда у них такой хороший обзор? Она с высоты едва видела их корабли. Аврора кружила над полем битвы, пока Рен пыталась решить, кого или что атаковать первым. Вдобавок ко всему, большинство драконов не умели развивать достаточную скорость, чтобы уворачиваться от летевших в них снарядов. Словно в подтверждение ее мыслей, до Рен донесся душераздирающий вопль одного из зверей. И вскоре раздался глухой звук удара его крыльев и зубов о нос верлантийского корабля. Вражеских солдат будто и не волновало, что корабль быстро наполняется водой и наверняка в результате столкновения потонет. В считанные мгновения к уходящему на дно судну подплыл другой корабль, и воины ловко перепрыгнули с одного борта на другой, прямо перед тем, как палуба под их ногами погрузилась в штормовое море. Они слишком организованы и намеревались победить. «Принцесса Рен!» — позвал кто-то слева от нее. Рен и Аврора обернулись на крик. Это был Джет, капитан военно-морского флота и его изумрудного цвета бегемотоподобный дракон Сет. Рен знала эту пару с детства и доверяла им свою жизнь. Джет всегда знал, что делать. «Каков план?» — крикнула она в ответ, зная, что мужчина не собирается настаивать на том, чтобы она немедленно покинула поле битвы. Он бегло окинул ее взглядом и мрачно улыбнулся. «Рад видеть вас живой, принцесса!» Он указал на верлантийский корабль, на который только что перебрались солдаты с тонущего судна. «Если уничтожим этот корабль, то сможем, по крайней мере, нанести некоторый ущерб», — сказал он. «Дадим нашим людям шанс сбежать». Рен не понравился тон Джеда, будто их поражение оставалось вопросом времени. По правде говоря, она и сама поняла это, еще когда верлантийцы сорвали свадьбу. Рен лишь надеялась, что они нанесут врагу как можно больше ущерба и спасут как можно больше своих людей. «Понятно», — кивнула она. «Что мне делать?» «Аврора быстрее любого другого дракона, находящегося под нашим контролем», — пояснил Джет. «Побудьте приманкой, чтобы остальные всадники не попали под метательные копья и скоординировали атаку на корабль. Справитесь?» «Конечно!» Рен свирепо зарычала. Аврора под ней проревела. «Какая польза от самого быстрого дракона, если мы не можем уворачиваться от мерзких верлантийцев?» Джет, довольный ее ответом, выдавил улыбку, больше похожую на оскал. Кивнув, отвернулся от Рен и вместе с Лайрой начал выстраивать всадников для атаки. Рен глубоко вздохнула и погладила Аврору по шее. «Давай сделаем это, девочка!» — присвистнула она на языке драконов. Воющий ветер заглушал ее голос, но она знала, что Аврора поняла. Рен сдавила пятками бока драконихи, вцепилась в ее шею, зверь стремительно спикировал на верлантийский корабль. «Дыши! Просто дыши!» Что-то ей подсказывало, что это последний день ее жизни. Ее день. И ей оставалось лишь защитить Бриту и забрать с собой как можно больше вражеских солдат. «У нас получится!» — взревела она в тот момент, когда Аврора вышла из пике, чуть не пробив палубу верлантийского судна. Солдаты закричали и в испуге разбежались, а Рен с удовлетворением увидела, что враг, столкнувший со страшными челюстями дракона, стремительно приближавшимися прямо к нему, вдруг растерял все свое мужество. Вражеские бойцы, явно обеспокоенные тем, что не заметили Рен и Аврору сразу, вскочили и начали целиться в них из чудовищно огромного арбалета. Быстрая и почти невидимая, Аврора лучше всего умела внезапно атаковать, что удивительно. Ее жертва не знала о близящейся смерти, пока не погибала. «У нас получится!» Аврора снова взмыла в небо, сильно размахивая крыльями. Дракону и всаднице лишь требовалось повторять все то же, что они отрабатывали на тренировках в течение долгих лет. От первого выпущенного копья они увернулись с легкостью. Второе и третье выпустили крест-накрест, желая поймать Аврору посередине. Но она ушла и от них. Им не хватало времени улететь из зоны досягаемости. Рен присвистнула. В безмолвном согласии Аврора захлопала крыльями и нырнула в волны. Рен, набравшая в легкие воздух, собралась с духом и закрыла глаза, защищаясь от жгучего моря. Они плавно рассекали воду. Рен открыла глаза и держалась, пока Аврора проплывала под двумя вражескими кораблями. Вокруг кровавых пятен кружило полно акул. Аврора протаранила трюм головой. Даже под толщей воды Рен слышала вопли удивленных и испуганных солдат, обнаруживших разрушения. Но затем в воду выпустили пушечное ядро, и Рен, прижавшись пятками к дракону, едва успела поднять Аврору из воды, прежде чем смертоносное оружие попало ей в хвост. Оно прошло слишком близко. Рен судорожно хватала ртом воздух, пока солдаты пытались повернуть арбалеты. «Выше!» — скомандовала она. Аврора просто прищелкнула языком, как бы говоря Рен, чтобы та не волновалась. Они повторили этот алгоритм еще три раза. Аврора пикировала к палубе корабля только для того, чтобы развернуться в последнюю секунду, а затем уходила под воду и таранила днище, мешая солдатам целиться в других драконов. Наконец, Джеду и Лайре удалось провести скоординированную атаку на корабль с четырьмя другими драконьими всадниками. С мрачным удовлетворением Рен и Аврора взлетели повыше, чтобы понаблюдать за кровавой бойней. Вражеский корабль разрывали на части шесть страшных тварей, а верлантийские солдаты были слишком беспомощны, чтобы сопротивляться. Но радость быстро улетучилась. Они были легкой мишенью для копий, обладая всего шестью драконами. Вскоре в воздух выпустили дюжину смертоносных орудий. Рен вглядывалась в дым и туман, пытаясь разглядеть Джеда, но когда обнаружила капитана флота, ощутила нехватку воздуха. Его метко ранили в сердце. Рен знала, что без капитана поражение остального флота — вопрос времени. Это была самоубийственная миссия. «Не думай так. Пока хотя бы один всадник сражается, надежда есть». В очередной раз она набралась смелости и направила Аврору вниз. Вниз, быстрее, к одному из самых больших верлантийских кораблей. Но на этот раз они не вышли из пике. Вместо этого Аврора приземлилась прямо на палубе корабля, деревянные доски опасно застонали под ее когтями. Рен, не мешкая, сдернула со спины лук и с диким воплем стала пускать стрелу за стрелой, пока Аврора ревела и раздирала одного солдата за другим. «Если я пойду ко дну!» — кричала Рен. Волосы развивались вокруг ее лица. «Я заберу вас всех с собой!» И она говорила серьезно.